чередою пусть проходят дни, дороги, обретения. Пусть омоются водою раны, слезы и сомнения. Пусть оставят одного посреди степи чужой. Пусть по глупости забудут, что пока еще живой. Только ты посланник неба, мой защитник, ангел мой. Не оставь меня, не забудь меня, и пойду я за тобой. Если даже в океан черных мыслей и грехов унесет меня судьба от родимых берегов, я не сдамся, буду плыть через бури, страх, потерь.